Эпилог. Все оказалось в порядке. Две статуэтки снова объединились. Климентова отвезли в отделение милиции Волжского района, а я пообещала предоставить доказательства совершенных им преступлений на следующий день. Элеонора Наумовна, вызванная в качестве свидетеля, долго не могла успокоиться. Причин тому было несколько. Во-первых, у нее в голове просто не укладывалось, что такой замечательный паренек, помогавший ее мужу, хладнокровно отравил его из-за денег. Во-вторых, она направила следствие по ложному следу, когда ошиблась и сказала, что перчатка принадлежит Игорю, а не Даниле. Третьим, что окончательно сразило ее, было известие о преступной в прямом смысле этого слова деятельности ее покойного мужа. На допросах Климентова я не присутствовала. Он вызывал во мне чувство омерзения. Внешне обаятельный парень, не глупый, а пошел на убийство ради денег. Неужели человеческая жизнь стоит меньше нескольких тысяч долларов? Разумеется, быть с деньгами лучше, чем без них. Но ведь цель не всегда оправдывает средства. Несмотря на все усилия, адвокат так и не сумел убедить судей, что убийство было совершено непредумышленно, уже хотя бы потому, что у Климентова в тот день была с собой ампула с лекарством. К тому же мотив – жажда большой суммы денег – делал защиту практически невозможной. Судебный процесс был больше похож на балаган. Мне хотелось поскорее уйти, чтобы налить полную ванну и как следует отмыться от обвинений, истерик, воплей, которых было больше, чем может перенести человеческая психика. Начать хотя бы с того, что Данила, патологический наглец, заявил, что Гробовский во всем виноват сам. «Если бы Витольд Модестович с самого начала честно делил прибыль, – утверждал Климентов, – этого бы не случилось. Он принимал заказы, а всю работу делал я, да еще и получал за нее копейки. Такое никому не понравится!» После этого заявления Элеонору Наумовну под руки вывели из зала, а собравшаяся аудитория так долго шумела, что судья несколько раз призывал восстановить тишину. Подружка Данилы вместе с Ниной Сергеевной, квартирной хозяйкой, рыдали в два голоса, но по разным причинам. Первую волновала судьба несостоявшегося жениха, а вторую – возмещение ущерба от пожара, который он устроил. «Я не хотел убивать Витольда Модестовича», – оправдывался обвиняемый. «Сначала объяснял ему все по-хорошему, а потом… оно как-то само все получилось. Как будто кто-то говорил мне, что и как надо делать. Да, я носил с собой лекарства, но как-то не думал, что решусь им воспользоваться. А тут обстоятельства…» «Да, уж у него бы все получилось». Досадной помехой стал Артемий, определивший, что коллекция его друга, приобретенная через Гробовского, это собрание подделок. Если бы Архипов не затеял расследование, Элеонора Наумовна никогда бы не узнала, что ее муж был отравлен, а Данила с подругой обосновались бы в Берлине. А Жерелеву не повезло, как и Даниле. Это можно назвать так. Он оказался в ненужное время в ненужном месте. Отказавшись давать официальные показания в суде и заявив, что Климентова он не знает и, соответственно, не имеет к нему никаких претензий, Леопольд Вальдемарович элементарно прокололся. Если бы сей представительного вида господин не задумал после съемок для каталога изготовить подделку, а подлинную Мару продать, его не привлекли бы к уголовной ответственности. Что же касается попавшей к ожерелью поддельной Мары, то подмена произошла тогда, когда Гробовский выходил из своего кабинета за деньгами. Самохин и его сопровождающий сидели за столиком спинами к Климентову, который аккуратно извлек из рюкзака статуэтку и в считанные секунды поставил ее на место подлинника. Курьер, помогавший ожерелью, сделал все так, как было рассчитано, с блеском выполнив указания Леопольда Вальдемаровича. Однако никто из них не мог и предположить, что Мару уже подменили. Из зала суда я отправилась в антикварную лавку заказывать второе черное кресло. А Кирьянов долго ругался по поводу того, что я только напрасно привлекаю его к содействию, когда на самом деле и сама великолепно со всем справляюсь. Это не комплимент, это констатация факта. Спасибо за прослушивание. Книгу для вас читала Куликова Валентина.